Глава 12. Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пиявки, увидя с гонореля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках. А в это же самое время храпошка уже опять мчался на одре к своему секрету под лесом. С гонорель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленного, ловкость все-таки была медвежья, и гонорель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, гонорель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся, а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пиявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок. Сгонорель был так занят веревкой, что не ожидал этого, и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости. Но потом, через полсекунды, как пиявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапой и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой. Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда сгонорель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пиявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг сгонореля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте разморжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие, как кувырнулись, так и вытянулись.